Обыкновенное утро. Стояли с 5 утра. Нагружались сумками и пакетами. Очередь растянулась на километр. Говорили, что из свободной продажи исчезнут крупы, соль, сахар, а также дешевый собачий студень. Снова введут карточки, продуктов не хватает. Все промышленные товары будут распределяться по месту работы. Галоши и комбинезон 1 раз в год. Говорили о небывалой засухе на юге, где пустая раскаленная земля потрескалась, выполз желтый туман, и пшеница умерла в зерне. Говорили, что надвигается всеобщий холод, в правительстве паника, никто не знает, что делать. 3 министров уже посадили, срочно покупают хлеб за границей, и те, значит, не продают. И поэтому в Москве сейчас строятся гигантские хранилища для консервов, даже метро закрыли. Каждому трудящемуся станут выдавать банку минтая на 2 дня, а по праздникам — котлетку из брюквы. Остальное, по-видимому, как хотят. Всех студентов сошлют в колхозы. Отпуска сократят, рабочий день увеличат, запретят колбасу, выпустят пищевой гуталин, откроют общие бани, тунеядцев немедленно под расстрел, так до следующего урожая, который тоже сгорит. И тогда пропадем совсем. В Сибири уже сейчас есть нечего, брат мне писал. Съели все сено, весь мох, всю кору с деревьев. Народ оттуда бежит, побросав фабрики и заводы. А на опустевшие земли спокойно приходят китайцы. Китайцу что? Съел кузнечика и довольный. Значит, вот оно как. Да, так оно. А нам разве скажут? Ни черта нам не скажут. Вымрем, тогда узнаем. И в газетах не будет, чего захотели, в газетах. Старичок из киоска «Союз Печать», морща серую черепашью шею, очень радостно сообщил мне, что скоро начнется война. Те потребовали освободить всех евреев, а наши, естественно, отказались. Потому как евреям и у нас хорошо. Было 3 ультиматума. Ракеты уже летят. Тайно объявлена мобилизация. У него самые верные сведения. В городе видели крысу о 2 головах, которая везла на спине голову ребенка, увенчанного короной. Крыса насвистывала прощание славянки. Ребенок же визгливо хохотал и выкрикивал: «Идиоты! Идиоты! Психи ненормальные!» тыча пальцем в прохожих. А на утро из зыби за серой рекой поднялись 3 в белых одеждах, сами ростом до облаков, и как ангелы, прижав ладони к груди, очень долго смотрели на величественное здание горкома, печально и тихо вздыхая, а потом незаметно растаяли точно дым. Будет, значит, война. 77 лет, и будет неизлечимый мор, и будет пал ледяного огня на 4 стороны света, и крысы будут вечно править людьми. Не зря же вымахала такая крапива, дракадр, сатанинская колючка до самых крыш. А что говорят в столице? Мы погибнем все. Или хотя бы 1 человек останется? Ничего не слышал. Торопливо ответил я, забирая газеты. Был август, понедельник. Циркуль Клазов в слабо клетчатом, отутюженном костюме, разглядывавший до этого пыльную драпировку на витрине универмага, вдруг потерял к ней всякий интерес и непринужденно тронулся вслед за мной, поблескивая круглыми слепыми очками. Я заметил, как он мельком сказал что-то Киоскеру, и тот, отшатнувшись, со стуком захлопнул окошечко. Все. Газет мне больше не продадут. У меня болезненно оборвалось сердце. За мной смотрели вторые сутки. Нагло, прилипчиво, даже не пытаясь хоть как-нибудь скрыть. Это была настоящая психическая атака. Вчера ходил Суховой, а сегодня Циркуль. Меня начинали убирать. Час назад администратор гостиницы сказала: «Просим вас освободить этот номер. Произошло досадное недоразумение. Он был забронирован еще на той неделе. К сожалению, огромный наплыв приезжих». Она постукивала железными ключами о стол. Колыхались сережки из золота. Спорить было бессмысленно. И дежурная на втором этаже, возмущенно одергивая платье, фыркала, как больной верблюд. «Мы не можем устраивать здесь склад вещей. Сдайте свой портфель в камеру хранения». Спорить было также бессмысленно. А буфетчица из ресторана внизу даже не посмотрела на протянутые мною деньги. Ресторан закрыт. И швейцар, не задумываясь, распахнул дверь наружу. «Сюда, сюда, прошу вас». Все это было чрезвычайно серьезно. Будто жестокие пальцы легли мне на горло. Я свернул по Таракановской, а потом сразу же на Кривой бульвар, где стояли подстриженные купы чертополох. Тухлое коричневое солнце выплыло в голубизну над трубами, и крапивная чернь, обметавшая стены домов, заиграла стеклянными острыми проблесками. Я спешил, словно мягкий червяк, на которого вот-вот должны наступить. Нет ничего хуже обычного страха. Я ведь не совершил никаких противозаконных поступков, и я знал, что для установления слежки требуется санкция прокурора. Я имел поэтому полное право протестовать. Мокрая, натянутая, бесконечно жалкая ниточка, как струна, вибрировала у меня в груди. Это были все теоретические рассуждения. Циркуль Клазов, поднимая лакированные ботинки, невозмутимо вышагивал за моей спиной, а слепые белесые очки его отражали небо. «Какой прокурор? Какая санкция? Вы же не ребенок. Деревянный, скрипучий город. Это ловушка для идиотов. Деревянные скрипучие люди с мозгами из костей и тряпок, деревянное скрипучее, обдирающее живую кожу время, которое, как телега, заваливаясь на бока, еле тащится по дремучим ночным ухабам. Непроглядный растительный сумрак. Стагнация, бессилие разума. Одну минуточку, гражданин. А в чем, собственно, дело? Минуточку, вам говорят, только без рук. Гражданин, пустите меня. Гражданин, не оказывайте сопротивления. Удар в лицо, белые искры из глаз. Удар в поддых, рвотный перехват дыхания. Завернутая на шею рука, пронзительной, кричащей болью, выламываются суставы. Согласен, согласен. Вот и хорошо. А теперь внизу, на каждой странице, с моих слов записано верно и подпись. Да не ерзай ладонями, сука очкастая. Всю бумагу нам измараешь. Так было с Корецким. Ничего не доказать. Ничего никогда доказать нельзя. Я, наверное, совсем потерял голову, потому что неожиданно побежал вдоль дремотной асфальтовой каменной улицы, мешковато переставляя ноги. Это было ужасно. Это было смешно и глупо. Куда мне бежать? Мята и сосна прохожие, уступая дорогу, изумленно оборачивались на меня. Деловито забрехала собака. Выпорхнул из-под ног перепуганный воробей. Мне казалось, что в спину сейчас громогласно и звонко раздастся. Держите его! Кинутся, повалят, с упоением затопчут в седую горькую пыль. Бегущий всегда виновен, особенно в этом городе. Лида предупреждала, что так и будет. Я тебя прошу, уезжай. Если сможешь и если не сможешь, все равно, хоть куда, уезжай. Нет ничего хуже страха. Уже через полсотни метров я начал задыхаться, и тончайшее огненное шило вонзилось мне в правый бок. Бульвар качался и раздваивался. Я боялся задеть выступающие листья крапивы, потому что тогда ожог, больница, обязательная койка на целых 2 месяца. За 2 месяца они меня уничтожат. Это был неизбежный финал. Черный зев подворотни распахнулся навстречу. Будто спасение. Какие-то ящики, какие-то щепастые доски, нелепый бетонный столб посредине двора и тут же парадная с половинкой отломанной двери. Цепляясь за изжеванные перила, я вскарабкался на 2-й этаж и, обмякая, прислонился в углу. Было крайне тоскливо. Я не знал, почему я забрался сюда. Так нахохлившийся больной хомяк забивается в дерн под корни. У меня вылезали глаза. Твердые, неумолимые пальцы все сильнее сходились на горле. Одно дело слышать о подобных историях, передаваемых под большим секретом, срывающимся полушепотом только для своих, и нечто совсем иное — испытать все это на себе. Если бы меня здесь нашли, то я бы сдался, честное слово. Я бы сдался и поднял бы руки, и униженно вымаливал бы прощение, суетливо клянясь, что больше никогда, ни за что на свете. Но сквозь изъеденное, неотмытыми напластованиями окно, очень быстро потеющее от дыхания, я с громадным облегчением увидел, как циркуль клазов, появившийся уже через секунду, дико заметался на булыжных макушках из стороны в сторону, по собачьей вынюхивая следы. А потом, видимо, приняв решение, торопливо побежал дальше на соседнюю улицу. Двор, оказывается, был проходной. Все-таки есть бог. Деревянный, одноглазый, страшный и молчаливый, темноликий, прожорливый, косматый бог нелюдей. Кажется, я в изнеможении, прикрыв глаза, возносил горячую молитву этому веслогубому, брюзгливому, злобно-высокомерному богу в потеках от жирной лести. Когда одна из 3 дверей, выходящих на лестничную площадку, тихонько приоткрылась, и сквозь темный проем абсолютно беззвучно выскользнул щуплый черноволосый человек в мятых брюках и поношенном свитере, чрезвычайно похожий на встревоженного грача. Склонил на бок остроносую голову. «Кусакова уже сожрали», — негромко сказал он. Кусакова сожрали. Теперь очередь за Черкашиным. Вы, конечно, слышали об этом? Нет? Это плохо. Вы очень легкомысленны. Между прочим, именно вы должны его заместить. Я на вашем месте стал бы сейчас вдвойне осторожней, потому что события могут сконцентрироваться на вас. Я надеюсь, вы не собираетесь вписаться в сценарий? Нет? Тогда зачем вам понадобилось ходить на бюро? Просто так? Ни к чему? Зачем ворошить гадюшник? Человек быстро-быстро подозрительно обнюхивал меня. Шорох слов разлетался у него изо рта ореховой скорлупой. Я не ходил ни на какое бюро. Я и не собирался. Я вообще видел этого человека впервые, и поэтому с опасливым удивлением взирал на толстый, самодельный, тщательно заклеенный белый конверт безо всякой надписи, который он, достав из-под свитера, настойчиво пихал мне в грудь. «Берите, берите, как договаривались. Я все это переписал, извините, печатными буквами. Небольшая перестраховка. Мне это стоило, наверное, 3 лет жизни. 3 года, как копеечка. Напоминаю в 10-й раз. Вы меня не знаете. И я вас тоже никогда не встречал. Боже мой, точно в подполье». Он досадливо передернул узкими худыми плечами. Свитер был сильно заплатанный. Где-то скворчало радио, пахло жареной рыбой. «Теперь вам надо как-то выбраться отсюда», — сказал он. «На вокзал не советую, там вас возьмут. А через коридоры вы просто запутаетесь. 17-й поворот, 98-й поворот. Лучше всего идите на Лаврики, по дороге, которая вниз. Говорят, что кое-кому удалось прорваться. Ну, прощайте. Надеюсь, больше мы не увидимся. Кстати, хотите последний анекдот? Вышел товарищ прежний на пенсию. На другой день заходит к вечеру в магазин. Килограмм колбасы и 0,5 кило масла. Масла нет, колбасы нет. Как нет? Почему нет? Сегодня не завозили. Безобразие. Второй день на пенсии и уже такой бардак. Человек захихикал, мелко заперхал гортанью и оскалил мышиные треугольные зубы. «Что здесь у вас?» — спросил я, недоверчиво держа конверт за углы. «Вам ведь нужны факты?» «Я и даю вам факты. Письма, выписки из протокола, подлинные показания свидетелей, как договаривались. Но имейте в виду, это ваш приговор, потому что теперь пощады не будет». У него вдруг запрыгало что-то в кофейных плоских глазах, и он как бы закостенел, освещенный утренними лучами, вздернув длинный колючий нос. «А вы разве забыли?» «Идельман. Особое мнение». «Память, память. И разговор наш вчерашний забыли. А какое сегодня число? 18-е? Правильно, 18-е. И прежде чем я успел что-либо произнести, он испуганным, юрким зверьком отскочил к черной щели в дверях и выбросил палец. «Зомби!» Меня будто громом ударило. «Так вы и есть Идельман?» «Не держите меня!» — пискнул серенький человечек. «Подождите же, Идельман!» «Не надо! Послушайте!» Но он сделал неуловимое движение и тут же щелкнул замок, отрезав лестничную тишину. Дверь была солидная, в 1,5 человеческих роста, в многослойной пузырчатой высохшей краске, прошпаклеванная войлоком и поролоном, совершенно безнадежная дверь, как могила. Я шандарахнул в нее кулаком. «Откройте, Идельман! Я ищу вас 4-е сутки. Мне сказали, что вы на больничном. Откройте!» Ни звука.